9 марта 1943. Вчера, наконец, добрался до Сталинграда. Поезд вез очень быстро, и мы менее чем через трое суток доехали сюда. Поезд завез до самого знаменитого города, где только недавно закончились бои такими славным успехом наших войск и таким бесславным поражением немецких, каких еще не знала история. Километра 3 пришлось идти пешком. Только перейдя Волгу, мы сумели сесть в машину, на которой и приехали в город. По дороге видели страшную картину разрушений на окраинах города. Скалы, что круто спускались к Волге, и все Сталинградское побережье Великой реки Русской были усеяны множеством блиндажей, обломками техники и вооружения противника. Между двух скал, близких друг к другу своими остроконечными вершинами, лежал огромный, разбившийся о них немецкий самолет со свастикой. Сгоревшие подбитые и искореженные танки, танкетки, автомашины, орудия, в том числе самоходные пушки, пулеметы, пара наших «катюш», масса железного лома и человеческих трупов. Трупы, между прочим, все собраны и погребены. Однако на всем пути к Сталинграду и в самом городе нам встречалось еще много трупов, собранные в кучи и еще не собранные, одетые и с оголенными задницами. Дети и женщины, кое-где попадавшиеся нам, тянули куда-то зацепленные железными рогачами полуистлевшие пробел. Человеческое происхождение. Кругом кипела работа по восстановлению разрушенных мостов. Пробел. От огромнейшего тракторного завода оставались одни обломки. Полуобвалившиеся трубы и стены от близлежащих зданий, причем некоторые держались на тонких основаниях огромными кусками, которые, казалось, вот-вот обвалятся при малейшем колебании даже ветра. Еще более страшную картину разрушений и смерти мы встретили в городе. В центре его огромные многоэтажные здания были полускелетами, не сохранившими нисколько былой своей прелести до военного периода. Улицы, поражавшие своим великолепием до прихода сюда немцев, теперь были изрыты и изуродованы ямами. Пробел. Особенно меня поразила картина разрушения одного здания, у входа которого живописно красовались два льва. Теперь одного вовсе не было, а другой был разбит снарядами, и вырисовывавшийся из-под отбитой оболочки гипса красный кирпич создавал впечатление крови на белом теле израненного зверя. От многих зданий остался один след – кровати, чайники, самовары, обломки кирпича и прочее. Несколько зданий каким-то чудом сохранились и теперь дымили своими квадратными коробками. Это немного оживляло картину мертвого города, бывшего ранее таким огромным и суетливо живым. Впрочем, город не совсем умер. В нем уже вновь начинало биться сердце советской власти. Здания Воропаевского райкома ВКПБ и ВЛКСМ, половину разрушенные, дымило из окон. Пробел. Где-то за городом слышались частые взрывы. Это подрывали минные поля наши саперы. По городу группы военнопленных, грязные и жалкие на вид, немцы и румыны возили на колясках и телегах разные грузы. За ними ходил одиночный конвой. Под развалинами зданий валялись намокшие книги наших классиков, немецкие книги, одежда, щетки всякие, вазелин и прочее. В одном месте я нашел два куска мыла. Оно не растаяло и сохранилось. В другом – атлас на немецком языке, в котором отсутствовал, был вырван, СССР. Горжий все старался уйти от меня, не давал останавливаться, не дал походить по городу, лишил возможности больше увидеть и узнать. Однако и то, что мне удалось увидеть, не всякому дано. Был бы я один, остался здесь на пару дней и собрал бы огромный материал о настоящем падении Сталинграда, особенно с рассказов очевидцев. Но он все торопил, крутил мною, пользуясь аттестатом и направлением, что выданы по моему соглашению на его имя. Проходя по городу, мы встретили патруль из двух человек. Оба молодые бойцы, они рассказывали о последних боях в городе, участниками которых были. Их дивизия выловила последние остатки немецкой армии и пленила фельдмаршала Паульса. Один из красноармейцев указал мне на огромный многоэтажный, оскелетившийся дом, в подвале которого был пленен главнокомандующий 6-й армией Паульс. Другой рассказал о трофеях, которые кучами захватывали наши бойцы, также личные вещи. В подтверждении оба показали свои руки, увенчанные великолепными немецкими часиками. Зажигалки, ножики, шоколад – всем этим вдоволь насытились наши воины. Целые тюки с шоколадом и продовольствием отбирались у немцев. Запросто снимали и вешали себе на плечи все понравившееся. Часы и любое желаемое снимали, указывая, абы на кого. Полковники были очень заносчивы, даже в час их пленения. А фельдмаршал Паульс не хотел вести переговоры с лейтенантом и требовал, чтобы с ним говорило лицо повыше, позначительнее. На прощание они мне подарили румынскую складную ложку-вилку. Ее нужно будет почистить, ибо она заржавела. Теперь у меня есть ложка взамен украденной в госпитале из шинели, когда я ходил на перевязку. Мирные жители в Сталинграде еще не живут, но уже ходят по городу. Что-то возят, таскают в мешках и кошелках женщины и мальчишки. Они живут по окраинам города. Трамваи не ходят, разрушены электростанции и разворочена местами линия. Пригородный ходит, но редко. Дальнего следования курсирует регулярно. В городе много военных, все гвардейцы. Есть надежда, что меня направят пробел. Через пару часов мне удалось сесть на машину, которая довезла нас до Бекетовки. В дороге нам попадались сотни пленных, определенные уже в лагеря, где они работали. Но только раз человек 100 военнопленных дал крупный конвой. Ранее встречались один, два конвойных на группу, теперь человек 15. Это были, несомненно, отборные головорезы. На погонах у них было по 2 кубика и прочие отличительные знаки. Все они были хорошо одеты, некоторые были в очках. Проезжая мимо одного лагеря, я увидел, как по нему бродила нарядно одетая немка в теплой черной шубе и шапке. Это, очевидно, немецкая переводчица, или медсестра, или врач. Из Бекетовки, она почти не разрушена, я пошел пешком по... пробел. Еду на Котельниково. Продовольствие кончилось, и привелось менять табак грамм 80 на 3 сухарика. Я их съел, но еще голоден. Спал на вокзале, на холодном каменном полу, как и все другие бойцы, так что пройти нельзя было, тесно. Лежали буквально один на другом. Ночью проверяли документы 2 лейтенанта НКВД. Всю ночь лежал с закрытыми глазами и чесался остервенело. Вши величиной жуков ели меня беспощадно, не давая покоя. Они и сейчас объедают меня всего, пьют кровь, от них не избавишься. Какое мучение, бессонница мучает, но вши еще больше. Я закусываю до крови губы от нетерпения и боли. Чесаться и искать вшей в вагоне на публике неудобно. За 3 дня я покрыл расстояние от Красного Кута до Сталинграда, а совсем недавно проезжал уже станции Афганерова. В Красном Куте долго пришлось проторчать в ожидании поезда. По адресу одной из сотрудниц госпиталя, родом из Бессарабии, и по нации еврейки, которая часто рассказывала мне о своей жизни и о тяжести своего положения, и которая попросила доставить в Красный Кут ее письмо сестре, мне удалось поселиться на квартиру. Хозяйка дома, где я прожил несколько дней, преподаватель иностранных языков, переводчица. В Бухаресте служила при советском посольстве, преподавая иностранные языки. И таким образом научилась свободно говорить по-русски. Сейчас она не работает. Муж ее, зубной врач, коммунист. Очень оригинальный тип румынского коммуниста из интеллигенции. Он много рассказывал о своей работе, в частности, о литературной работе среди солдат в армии, где служит год. Интеллигенцию, как и евреев, большинство интеллигенции было в Румынии евреи, не любили в армии, видя ее преимущество над собой, культурное и интеллектуальное. Его заставляли голым ложиться на пол в казарме и прочее. Доктор мне рассказывал о методах своей борьбы с командованием армии. Живут они, доктор и его семья, так рассказывала мне его жена, исключительно благодаря приношениям клиентов. Раньше они выгоняли всякого, кто приносил взятку или подачку, а теперь без этого жить нельзя. Зарплата и паёк маленькие. Каждую ночь я отрывал по просьбе жены врача доску от соседнего забора и приносил их на растопку. Горжий ничем не помогал и однажды даже привел к ним товарища в квартиру, с которым улегли спать, совсем не спросив у хозяев разрешения. Одиннадцатое марта 1943-го. Вчерашняя сводка информбюро весьма опечалила всех. 8 городов в Донбассе оставили наши войска, в том числе Краматорскую, Славянск, Лозовую, Павлоград и Красноград. Рухнули мои надежды на освобождение в этом месяце Днепропетровска. Что может дальше быть? Не отступление ли, как в прошлом году? А ведь я еду на фронт, и мне страшно не хочется опять, как и в прошлом году, отступать, выходить из окружения на расстояние в сотни километров. Особенно паршиво в этом случае раненым, которые, не умея двигаться, обречены на гибель или плен. На поезд здесь, в Котельникове, очень трудно попасть. Пробел. Вчера утром бродил с Горжием по базару и городу. Базар представляет собой трех теток с молоком, 50 рублей литр, в окружении многих покупателей, красноармейцев. Один, не желая стоять, предложил 60 рублей за литр, другой 70. Так бойцы сами создают цены. На вокзале Горжий решил пробел кожу и умываться. Я предложил пойти поискать квартиру, но он отказался. Учитывая сообщение коменданта о том, что поезд будет после обеда, я решил рискнуть и пошел сам в село искать квартиру. По пути, зайдя в парткабинет, узнал информацию. В первом же доме, куда я направил свои стопы, мне разрешили остановиться. Я сам принес воды, хозяйка подогрела, я умыл хорошо лицо и руки. Двенадцатое марта 1943-го. Весна. Солнце весь день светит и пригревает. Сегодня впервые в нынешнем году встречаю что-то похожее на весну. Отъехали только что из Куберле, где простояли вместе с нашим еще несколько эшелонов полсуток. Вечереет. Думаю слезть на станции Пролетарская. В зимовниках вчера долго искал человека, принимавшего меня у себя на 3 дня в прошлом году. Нашел на месте хаты и забора землянку. Хату разрушило, хозяина нет, призвали в армию. ФИО Иван Максимович Еременко.